Александр Иванович оказался не в состоянии прокормить семью. Отвечая на письмо молодого литератора и студента Лихачева, Лихачев уехал в Петербург, окончив гимназию в Полтаве, Пальм сообщал: «Младшая дочь живет у бабушки в Николаеве, а я с Гришей бедствуем в Полтаве. Он ходит в гимназию, уже в 5 классе. Я сижу дома и пишу, пишу до обморока». Он решил изменить первоначальное название романа «Книга скорбей». Вероятно, назову его «Алексей Слободин и его сверстники». Когда он писал о юности своего героя, перед глазами вставал милый сердцу автора Петербург. Вспоминалась такая, например, картина. День был серенький, солнце показалось в полдень на полчаса, только для порядка, и потом закуталось в свою шинель серенького цвета, которую легковерные люди согласились называть петербургским небом. К вечеру с этого неба брызнуло что-то вроде дождя, но и дождь показался только для порядка. Вот и я, мол, тут готов. Спрыснул слегка пыльное шоссе и потянулся куда-то к Финскому заливу. Несмотря на эти маленькие неудобства, весь Петербург собрался встречать весну. Петербургский житель — молодец, не избалованный нежностями матери природы. Он весело игнорирует погоду, торопливо бежит туда, где виден кустик зелени, кучка народу и музыка. И только на другой день скверно кашляет, хмурится от ломоты и с подвязанной щекой плетется от доктора в аптеку. Александр Иванович вспоминал пятницы у Петрашевского. Вспоминал Одессу, Измаил, Силистрию. Он довел повествование до начала 60-х годов и остановился. В конце написал: «Если человеку суждено пережить свое время, если он еще не устал искать новых радостей и находит одни лишь старые печали, то никто уже не вложит в его грудь смелых надежд, цельных стремлений, той огневой любви и отваги, которыми так красна молодость. Благо ему, если вовремя сумел наступить дорогу другим, свежим силам, и глядит на их путь не с тупою беззубой враждой, а с добрыми пожеланиями. Ведь он уже дочитывает последнюю страницу своей жизни, этой книги скорбей, наполненной промахами, неудачами, несчастьями, даже падениями. Не тот поднимет камень на брата, кто сам нуждается в оправдании». В «Вестнике Европы» роман появился под названием «Алексей Слободин». Имя автора было скрыто прозрачным псевдонимом П. Альминской. Роман печатался с перерывом в октябре, ноябре и декабре 1872 года и затем в февральском и мартовском номерах за 1873 год. В декабре 1972 Иван Сергеевич Тургенев писал из Парижа Стасюлевичу: «Последний номер «Вестника» получен и прочтен мною. Слободин — очень хорошая вещь. Я узнал от Суворина, который здесь, что под Альминской скрывается Пальм. Я радуюсь за него». Затем Тургенев написал своему другу Анненкову: «Альминской, автор Слободина, никто иной, как Пальм, писатель вам, вероятно, известный. Слободин — очень недурная вещь. Особенно последняя часть мне нравится». Тургенев имел в виду третью часть, в которой рассказано о жизни семьи Слободина в Петербурге, о смерти отца. Это наиболее выразительный образ в романе. Робкого провинциала, не приспособленного к столичной жизни, где надо шевелить локтями, чтобы достичь материальных благ. Тургенев, прочтя три части романа, подумал, что роман завершен. И действительно, на этом автор мог бы поставить точку. Четвертая часть, связанная с воспоминаниями о деле Петрашевцев, получилась бледнее. Она иллюстративна и существует как бы отдельно. Автор сам был недоволен четвертой частью, и особенно пятой, которая давалась ему с большим трудом. Он чувствовал, что окончание романа получается невыразительным, и в отчаянии писал Стасюлевичу 19 декабря: «Вот уже 2 дня, как я нахожусь в самом мучительном положении. Передо мной лежит рукопись 5-й части, но я до такой степени недоволен ею, что послать ее вам не решаюсь. Как бы то ни было, Вестник Европы напечатал все 5 частей». Рецензия на роман появилась в газете «Гражданин», редактором которой был тогда Федор Михайлович Достоевский.